10 потерянных колен. Дорогие друзья радиослушатели, сегодня мы начинаем новую серию бесед на тему 10 потерянных колен Израиля, поскольку эта тема очень злободневна в наши дни. В декабре 1984 года в газете просочились поразительные новости. На протяжении года израильское правительство тайно переправило в Израиль более 10 тысяч эфиопских евреев из лагеря беженцев, расположенного в Судане. Бета-Израиль, как они себя называют, утверждает, что их иудейская религия уходит своими корнями ко времени правления царицы Савской, когда она вернулась после своего визита к царю Соломону. Царица Савская привезла домой знание о едином истинном Боге. Однако раввины Израиля объясняют происхождение иудейства в Эфиопии по-другому. Они утверждают, что эфиопские евреи были потомками колена Данова, одного из таинственных потерянных колен Израиля. Совершенно по-другому освещает этот вопрос на протяжении ряда лет в своих передачах один известный американский радиоевангелист. Он заявляет, что потерянные колена не потеряны, но что их потомки явились миру заново, как британские и американские народы, которые являются наследниками обетований, данных древнему Израилю. Подобные идеи, появившиеся в 20-м столетии, возродили в умах людей много важных вопросов, такие как: что случилось с 10 коленами? Выжили ли некоторые из них до наших дней? Можем ли мы с уверенностью сказать, что из бесчисленных народов, населяющих сегодня землю, некоторые являются прямыми потомками этих 10 колен? В наших беседах мы постараемся ответить на эти и другие вопросы, касающиеся потерянных колен. Мы сделаем это, сверив различные человеческие мифы и легенды с библейскими и историческими источниками о так называемых потерянных коленах. Вскоре после смерти Соломона в 930 году до нашей эры Израиль разделился на два отдельных царства, которые известны в Писании как Северное царство Израиль и Южное царство Иуда. Оба царства не устояли против проникновения идолопоклонства, были впоследствии завоеваны другими народами и потеряли свою национальную независимость. Северное царство, состоящее из 10 колен, было покорено Ассирией примерно в 721 году до нашей эры. И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровоама, какие он делал, не отставали от них, доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через своих рабов, пророков, и переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня. Из южных братьев царства Иуды, состоящие преимущественно из уделов колен Иуды и Вениамина, были завоеваны Вавилоном в 586 году до нашей эры. Некоторые из изгнанников вернулись из вавилонского плена на родину при Зарававеле и восстановили свое независимое существование как нация в 536 году до нашей эры. Их северным братьям, однако, не удалось восстановить свою национальную независимость. Вот почему их обычно называют 10 потерянными коленами. Вопрос о том, что случилось дальше с потомками жителей Северного Израильского царства, возбудил воображение многих путешественников, писателей, романтиков и последователей различных культов. По поводу их предполагаемой судьбы было возникнуто три основных идеи. Первая из них – традиционное еврейское объяснение. Оно гласит, что 10 колен навеки потеряны, поскольку они ассимилировались с ассирийцами. Акиба Великий раввин II столетия высказал эту идею в следующих категорических выражениях: 10 колен никогда больше не вернутся, они совершенно исчезли. Мишна Синедрион 10.3. Вторая идея, также еврейская по происхождению, состоит в том, что эти колена живут за таинственной рекой Самаатиом, бурные воды которой преграждают им путь. Израильский историк Иосиф Флавий заявил в конце первого столетия: 10 колен находятся сейчас за рекой Евфрат, они настолько многочисленны, что их невозможно счесть. Древности 11.133. В средние века в Европе появились различные псевдомессии, такие как, например, Давид Рубини, которые заявили, что они пришли из еврейского царства, состоящего из 10 потерянных колен. Возникли легенды, возбуждающие надежду на скорое нахождение этого царства. Но никто никогда не сумел представить никаких существенных доказательств его существования. Именно эта вторая идея повлияла на решение израильских раввинов объяснить эфиопских евреев потомками потерянного колена Данова. Третья идея – это заявление различных этничных групп о том, что они являются потомками 10 потерянных колен. В еврейской энциклопедии заявляется: нет почти ни одного народа, от японцев до англичан и от краснокожих индейцев до афганцев, которые бы не предполагали, что потомок 10 потерянных колен. И едва ли найдется место, которое бы не называли как предполагаемое место их обитания, включая Африку, Индию, Китай, Иран, Курдистан, Кавказ, США и Великобританию. Наиболее популярной из этих теорий о судьбе 10 потерянных колен является широко известная теория под названием «британский израилизм». Впервые она была выдвинута в Англии в XIX веке. Главная идея этой теории состоит в том, что 10 колен, захваченных в плен ассирийцами, являются в действительности скифами, которые продвигались на запад по Северной Европе и стали впоследствии предками саксов, которые завоевали Англию. Эта теория утверждает, что англосаксы являются таким образом Израилем Библии. В результате, согласно этой теории, сегодняшний еврей является потомками колена Иудина и как таковые находятся под Божьим проклятием, вследствие чего их совсем нельзя ассоциировать с Израилем. Более того, англосаксонские народы, включая британцев, то есть Ефрема, и американцев колена Манасии, являются наследниками заветов и обетований Ветхого Завета. В дополнение к некоторым библейским аргументам, основанным на благословении, данным Иосифу его отцом, Бытие 49 глава 36 стих, и на обетованиях, данным сыновьям Иосифа, Ефрему и Манасии, британские израилиты утверждают, что потерянные колена оставили следы на своем пути по Европе. Согласно этому утверждению, реки Дон и Дунай, а также город Данциг и страна Дания своими названиями ясно указывают на связь с коленом Дана. Термин «сакс» — это в действительности якобы сокращение от термина «иссаковы» — «сыновья», и термин «британец» по-английски «бритиш», произведенный из двух древнееврейских слов, означающих «завет брит» и «человек иш». Первоначальные сторонники британского израилизма, разделяющие в остальных вопросах теологии взгляды евангелистов и ортодоксов, все еще существуют сегодня, но не как самостоятельная деноминация. Это скорее небольшое течение, которое можно найти во многих различных церквах. Опасения вызываются, однако, использованием этой теории в учении двух групп, которые явно расходятся с библейским христианством в ключевых вопросах. Первой из этих двух групп является так называемая Всемирная Церковь Бога, основанная покойным Гербертом Армстронгом. Армстронг делает британский израилизм важной частью своей доктрины, в которой также отрицается божественность Иисуса Христа и Святого Духа, а также телесное воскресение Христа и реальность вечного наказания. Более того, доктрина Армстронга обязует ее последователей соблюдать ветхозаветные законы как средство к спасению. Вторая группа, включающая теории британского израилизма в свою доктрину, это так называемая группа Identity – личное отождествление, движение, отстаивающее превосходство белой расы. О том, что говорит о 10 потерянных коленах само Писание, мы поговорим с вами на следующей беседе.